простите людей, кто оставили раны. Имена режут болью, всплывая под сердцем болит. Память странная вещь, на хорошем возводит курганы. Они правы, надрез тяжело. Помоги отпусти до конца навсегда и не вспомнить, кто играли со мной, подкупая воскресшей мечтой. Я сжигал на них чувства, но надо быть мне экономней. Бросать жемчуга пред визжащей свиньёю толпой.